Приказание было исполнено молниеносно. Девиц как ветром сдуло, а казначея Василий легко, как мешок с картошкой, перекинул через плечо и потащил его к выходу. Из кармана Абрама Соломоновича выпала золотая пластинка. Пропуск-визитка в шамаханский клуб. Василий, не заметив этого, скрылся со своей ношей за дверью и аккуратно закрыл ее за собой. «Не, ну как прикажешь все это понимать?» — начал возмущаться Гордон. «Ну кто тут у нас, царь, я или ты?» «Вот и я об этом думаю», — сердито откликнулся Виталик, которого уже фокусы державного достали. «Ты что вытворяешь, царь? Супруга твоя все глаза проплакала. Кормилец опять пропал. А ты тут, как последний алкаш, с бабами водку пьянствуешь», — начал напрягать он Гордона. «Ну, расслабиться иногда можно. Как мужик, я тебя понимаю. Но казну-то государственную нахрена по ветру пускать? 100 000 за один вечер продул». «Подумаешь», — фыркнул Гордон, — «какие-то жалкие 100 000. Да я ща пару приказов нарисую, бояре в 10 раз больше в казну пронесут, али налоги подниму». Царь мутными глазами посмотрел на зажатую в руке бутылку, одним махом добил ее содержимое, откинулся на подушки и захрапел. «Охренеть!» Воспитательная работа закончилась, едва начавшись. Разговор с державным оказался, на удивление, коротким. Однако это было что-то новенькое. Царь-батюшка в одночасье превратился из жмота в мота. Наложено на него заклятие либо полностью спало, либо заработало в другую сторону. Скорее всего, второе. Вряд ли нормальный царь будет так относиться к собственной казне. Юноша поднял с пола золотую пластинку казначея, засунул ее в карман. Покосился на царя. Обшаривать карманы державного не хотелось, да и смысла особого не было. Первое лицо государства в клуб запустят и без визитки. Это ведь самый денежный клиент на Руси. А значит, надо сделать так, чтобы он в этот клуб не попал. Ни при каких обстоятельствах. По крайней мере, до тех пор, пока его верный слуга, царский сплетник, с шамаханами конкретно не разберется. Юноша покинул апартаменты, сердито захлопнув за собой дверь. «Василий!» Из соседней комнаты царских апартаментов выскочил банщик. «Что, Кэп?» «Глаз с него не спускать», — приказал царский сплетник. «Девочек сюда побольше и пару компаньонов, чтобы с ним и казначеем беседы умные вести по типу «Ты меня уважаешь?» «Эй, да такие беседы у нас все завсегда готовы», — оживился Василий. «Самим не нажираться. Главное, подливайте казначею и царю. Себе меньше, им больше. Надо, чтобы они отсюда не вышли, и чтобы их никто из посторонних не увидел впредь до особого распоряжения». «Чего?» «Ну, конечно, моего». «А если он упрямиться начнет, на волю рваться, его это...» Василий сжал правую руку в кулак и стукнул им по раскрытой ладони левой. «С ума сошел! Очень на кол хочется. Это же оскорбление действием царя. Даже я себе такого не позволяю. Говорю же тебе, подливайте чаще, беседы умные ведите. И куда он тогда в таком состоянии после этого пойдет? Ну, а на самый крайний случай пусть его наши девки в постель затащат и сделают ему эротический массаж. Это не страшно. Мы Василисе ничего не скажем. Главное, чтобы он раньше времени отсюда не ушел. Все понял?» «Ага», — — кивнул Василий. — Тогда проводи меня. Запрешь за мной ворота и никого сюда не пускать. На время прекращаем деятельность нашей бани. По дороге домой Виталик заскочил на подворье к Ваньке Левше, где полным ходом шло строительство типографии. Ему не давало покоя то, что до сих пор никто из его людей не вернулся из-за овражной низменности. Ни от Григория, ни от Николая, отправившихся с деньгами и Марией за подмогой в его вотчину, известий не было. Народу у него под рукой так мало, а потому рисковать не стал, засылая туда новых людей. Левша тут же пристал к нему с вопросами чисто технического характера. И пока он с ними разбирался, время как-то незаметно пролетело, в результате чего до терема Янки-вдовицы Виталик добрался уже где-то часам к 6, причем не в самом хорошем расположении духа. Ближе к ночи ему предстоял рейд в самое логово врага, иначе он территорию шамаханского посольства не воспринимал. А как этого врага взять за жабры, царский сплетник не имел ни малейшего представления. Понятно, что сердцем заговора была Илаха, но в то, что она собирается поставить Русь на колени путем вульгарной карточной игры, верилось с трудом. В ее распоряжении должно было быть еще какое-то мощное оружие, которая не даст взбеситься проигравшимся боярам да купцам и вырезать их там всех нахрен. Наверняка ведь в этом лохотронном казино шамаханы будут напропалую жульничать, а может и магичить. На что же Илаха рассчитывает? Понять врага частенько означает выиграть битву. А юноша врага пока не понимал. И это заставляло его нервничать. Виталик шагнул в сени и чуть не споткнулся об царя, жучка, лежавшего возле порога. На этот раз оборотень был в своем истинном обличье. Вывернувшись из-под ног сплетника, волк вякнул в его адрес что-то нецензурное и захромал во двор. Судя по всему, Янка не простила ему фокусов в посольстве и обломала об него не один ухват. Самой хозяйки подворья в гриднице не было, что Виталика тоже обрадовало. Но он не хотел лишних расспросов. Он собирался все обдумать в спокойной обстановке и подготовиться к вечернему вояжу. Поднявшись в свою спальню, парень не кинул на сундук боярскую шапку, поставил посох в угол, извлек из кармана золотые карточки шамахан и начал задумчиво вертеть их в руках. Ни одной стоящей мысли в голову не шло. «Да-с, информашки маловато», — удрученно вздохнул сплетник, убирая одну карточку обратно в карман. «Тоже мне, агент ЦРУ. Гнать таких агентов в шею надо». Сделав себе выговор, сплетник поднялся, откинул крышку сундука, кинул туда лишнюю карточку, взамен извлек кремниевые пистоли, шомпол, порох, пули, выложил их на стол, стоявший у стены неподалеку от кровати, сел на стул и начал сердито работать шомполом, забивая в ствол первого пистоля заряд. За этим занятием Янка его и застала. Незамеченным парню все же по терему проскочить не удалось. «Ты куда это собрался?» — насторожилась девушка, подозрительно косясь на пистолеты. «Наша служба и опасна, и трудна», — запел Виталик, продолжая работать шомполом. «И на первый взгляд как будто не видна. Ты мне зубы не заговаривай». «Заговаривать зубы — это к знахаркам?» Виталик отложил в сторону заряженный пистолет. «А я магиям не обучен, по-простому привык, сразу дуло к виску или в челюсть с развороту. В последний раз спрашиваю. Начала сердиться Янка. Куда опять на ночь глядя тебя несет? Рейд по тылам врага, торжественно провозгласил царский сплетник. Нет, вру. Самое логово врага. Разведка боем. Опять к шамаханам собрался? Да. Да я почти вычислил главу заговора. И кто он? Не он, а она. Я думаю, что это Илаха. Что за Илаха? Нахмурилась девица. Та мадам, что вошла в зал перед самым явлением Васьки с Белоснежкой. А с чего ты взял, что ее зовут Илаха? Виталик прикусил губу, сообразив, что официально эту мадам им не представляли.